Глава 47. Встреча близится. «Направо», — коротко сказал Василий. Операцией руководил он. И раз он принял такое решение, никто не думал его оспаривать. «Берем мой вариант, что они уходят в Монголию». Отвлечем на минуту читателя примечательной аналогией. Насчет умения взять на себя ответственность за принятие решения при малой информации. Наш прославленный, когда-то создававший космические аппараты, сидя в заключении в сталинской шарашке, генеральный конструктор Королев, находясь уже на свободе, обдумывал в кругу коллег проект отправки спутника на Луну. Для выбора типа конструкции спутника надо было решить кардинальный вопрос. Какова поверхность Луны? Твердая или покрыта толстым слоем пыли? Информация для этого решения была недостаточна. И не выбрав один из двух вариантов, нельзя было двигаться в проектировании дальше. Понятно, какие немыслимые деньги и потери их в случае ошибки здесь имелись в виду. Сидели молча. Никто не решался взять ответственность на себя. Тогда Королев взял чистый лист бумаги, написал на нем «Луна пыльная», размашисто подписался «Королев» и приступил к работе. Как только «Волга» включила поворотные огни, ее с шумом и треском обогнал Харлей. Славик, сразу понявший решение Василия, умчался в мгновение ока вперед, по мосту через Катунь. «Куда это они?» — ошарашенно спросил Василий. «Мы операцию вот-вот начинаем». «Они под пули не сунутся. Слава — человек ответственный. Может, они этих скорее разглядят, чем мы. Машину не знаем, но у самих-то у них приметы внятные. Один бритый наголо, другой с косицей, со шрамом поперек щеки, может, рассмотрят сквозь стекло». И Саня как в воду глядел. Славик и Скин, дважды развернувшись, проехав назад, а затем снова вперед, в четыре, так сказать, глаза, высмотрели нужные приметы сквозь стекла «Жигулей». И по мобильному сначала Шамилю, а затем Леше и Сане Скин прокричал: «Жигуль! Десятка, мокрый асфальт, 962. Больше никакой информации Василию не требовалось. Теперь все двигались по Чуйскому тракту в сторону Кош-Агача в таком порядке. Харлей, Жигули цвета мокрого асфальта, джип Шамиля, черная Волга. «Понял», — воскликнул вдруг Саня, — «понял, что надо делать. Василий, в ближайшем пункте у нас афганца никакого нет». «Как нет? В Черге есть, и не один. За последние годы в Шабалинском районе двое с собой покончили. От безнадеги. Работать местная власть не дает. Но кое-кто живой еще остался. Василий, телефон любого, по-быстрому. Колеса надо успеть «Жигулю» попортить». Поднялась небольшая суматоха. Через две минуты Саня говорил с Чергой. А в это же самое время Ножев, соблюдая субординацию, спрашивал по мобильному милицию, то есть Василия. «Начальник, Жигули в пределах досягаемости. По колесам стрелять разрешаешь?» «Разрешаю. Только к ответным приготовьтесь. Мы-то в жилетах. Водитель наш не снаряжен. Учитывайте. За руль сядьте кто-нибудь, а его назад». Но Шамиль пересаживаться отказался. Пригнувшись к рулю и плотно сжав челюсти, он, как волк, хищным взглядом неотрывно смотрел на «Жигули», несущиеся впереди, ныряя с горы и взлетая в гору. Впереди завиднелся поселок Камлак. По центральной улице двигались машины, сновали люди. В «Волге» Василий открыл окно и заговорил в рупор: «Срочно остановите движение! Освободите проезжую часть! Уберите с улицы детей! Идет спецоперация! Идет спецоперация!» В переулке, где осталась Toyota Lexus с вещдоком на сиденье, и Петр Волховецкий ходил туда-сюда недалеко от нее, появился из ворот углового дома парень в тельняшке и развинченной походкой направился к Петру. «Ты чего тут высматриваешь, козел?» «Поздороваться сначала надо», — нравоучительно заметил Петр, причем вежливо. «Чего? Я сейчас так с тобой поздороваюсь!» У парня в руке сверкнул нож. Петр отпрыгнул в сторону и выхватил револьвер. «Как нас учили? Первый выстрел в воздух, второй в лоб!» И сразу вслед за этим выстрелил в воздух. Парень оказался тоже обученным и тут же упал на землю. «Вот и ползи к своим воротам, не подымаясь, понял?» И парень действительно пополз, да еще по-пластунски. А Петр, не зная, как будет развиваться ситуация дальше, и в особенности, сколько человек в этом переулке готовы в нее вступить, прижался спиной к глухому забору, не выпуская револьвера из рук.